Вот она и есть. А, только нам потом, да, потом нам надо будет менять слова. А музыка вся будет 8 раз одна и та же. Представляешь? Как это делалось? Это могло исполняться на площади, на улице, в любом месте. Кто собрался, подошел, тот начинает петь. О, натура, о, натура, окаянно. Никаких проблем. Каждый поет тот голос, который ему приглянулся и который легко к нему лег. Ты будешь у нас жизнь, ты будешь у нас смерть, ты будешь зависть, ты будешь благостыня, да? Состоят из украинских, русских, белорусских и польских колядок, кантов и так далее. Знаменное пение, Киево-Печерская лавра, вот оттуда все собрано. Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.org. Ну, меня зовут Валентина Шаронова, я певица на пенсии. И преподаватель на пенсии. Я закончила преподавать в должности декана вокального факультета, профессора. Сейчас я не работаю нигде. Заслуженная артистка, да, России, да. На фестивале я, можно сказать, долгожитель. Я уже 16-й год в фестивале участвую. Да, с самого начала. И наблюдаю за этим ростом, за этими как-то более конкретизацией все время целей фестиваля. Если сначала они были, так сказать, как-то не очень ясно различимы, то сейчас они очень оформились. А вот в этом фестивале очень оформилась линия, мне кажется, замечательная. Вот назвали ее «Свечка», когда собираются участники, педагоги фестиваля, и садятся все, так сказать, вместе с членами жюри, и передавая друг другу сожженную свечку из рук в руки, они высказывают свое мнение о фестивале, об отношениях, об каких-то удачах, неудачах фестиваля. И это очень интересное, так сказать, вот это соотношение мнений. Мы всегда считали, что их задача, вот участников фестиваля, это петь, это играть и прочее, а наша задача их судить. А оказалось, у нас есть общие задачи. И мы увидели этих людей не только поющими, играющими, но думающими, обдумывающими свое житье-бытие, обдумывающими ситуацию в нашей стране и ситуацию с детьми, и ситуацию с педагогами, и с музыкой. И совсем вот эти общие, как бы наши общие размышления нас очень как-то всех соединили, примирили и заставили нас вместе стараться и думать, да, о происходящем и добиваться, пытаться добиваться, оказалось, у нас общей цели. Всем здравствуйте. Я учитель музыки с 50-летним стажем. Видела, как вы понимаете, в своей жизни много детей. И, конечно, дети за все это время очень сильно изменились. Сейчас об этом очень много говорят. Многие учителя не знают, как надо работать с современными детьми. И дело идет туго. И часто бывает так, что учителя, ну, скажу прямо, как бы боятся современных детей, потому что не могут их понять. И современные дети боятся и смотрят с недоверием на учителей. И вот этот контакт, который должен произойти, он должен произойти, без него вообще жизнь просто прекратится. И такие события, как фестиваль «Светлые седмицы», где мы все встретились, абсолютно необходим. Я лично получила очень положительные эмоции от того, что я посмотрела на детей и убедилась, что они не хуже, чем были, что мотивация к учению у них есть, и они с удовольствием учатся. И очень хорошо даже мыслят и могут выразить свои чувства, эмоции, свои какие-то мечты о будущем очень хорошим, внятным языком. И это настолько приятно слышать, что появляются силы и какие-то надежды на то, что мы этот контакт все-таки найдем. Относительно вот, вот разобщенности между детьми, то, что нам сейчас все время внедряется, что атомизация такая. А посмотрите, вот если люди будут заниматься музыкой, он же не может один человек заниматься. Ну, на гитаре поиграл один или что-то. Но если их соединить, вот как вот здесь у нас в ансамбле соединяют дуэты, трио и прочее, и уже люди посредством музыки начинают осваивать какое-то пространство коммуникации. Он уже начинает не только играть самостоятельно, но прислушиваться, а что играет его, так сказать, сосед, да, и чувствовать, а как мне надо, в каком нюансе играть, чтобы мы сливались вместе, чтобы получилась какая-то общая музыка, понимаете? И это тоже, мне кажется, дает человеку возможность понять окружающих, понять, как им коммуницировать, да, друг с другом, чтобы не забивать друг друга, чтобы не тянуть одеяло на себя. И вот это общее, оно же и в хоре. Когда вы поете в хоре, вы тоже, да, находитесь в таком единодушие со всеми своими друзьями, они становятся вашими друзьями, и вы участвовали в общем деле. Это вас всех сближает, вы начинаете обсуждать единые темы, у вас есть о чем поговорить, вы вместе спели вот это, а мне вот это больше нравится, а мне вот это, а я хочу вот в этом, а вот я подстраиваю второй голос, чтобы вместе мы сливались, да, это будет красиво, и все. У них чувство, эстетическое чувство развивается, то есть мы считаем, что мы занимаемся музыкой, а я боюсь, что в большей степени музыка нами занимается, она нас делает. Она нас делает другими людьми. Бытует сейчас такое мнение, что вот учителя стали не нужны. Вообще, нужен ли такой учитель, как был в будущем? И можно так сказать, что учитель даже такого вопроса не может быть. Конечно, он нужен, потому что ребенок, он рожден специально для того, чтобы учиться. Ребенок, который не хочет учиться, у которого нет мотивации, интереса к обучению, это ненормальное явление. Это значит, что мы, взрослые, что-то уже убили в ребенке, который не хочет учиться. Так вот, дети очень нуждаются в учителе. Просто преступление, если взрослые сейчас откажутся от детей, которых надо чему-то обучать. И если взять, например, детей довольно маленького возраста, дошкольников и младших школьников, они учатся просто с подражания. Это просто закон природы, учиться с подражания. И если учитель просто будет делать какой-то жест или говорить какое-то стихотворение, танцевать, просто как-то красиво одеваться, да, красиво ходить, красиво говорить, то ребенок, выйдя, он тут же будет повторять эти жесты, соответственно, и тон голоса, и слова будет подбирать. И это не будет каким-то уроком там, чего-то такое, там, нравственность или русского языка, да, это будет просто вот такой урок жизни. И когда дети бунтуют, начинают как-то сопротивляться вот этим отношениям, это значит, что им чего-то не хватает от нас, взрослых. И поэтому учителя, конечно, должны в первую очередь понять, Что теперь делать? Но если ребенок начинает каким-то инструментом заниматься, он начинает понимать, понимаете, как это непросто, как непросто из этой, да, вот из этой дудочки извлечь какие-то красивые звуки, да еще и мелодию сделать. Ой, а какие красивые мелодии бывают? Они вот эти, ты мой тазик, я твой глазик и прочее, там, это дребедень. Вот, он начинает воспринимать иначе, понимаете, что оказывается, смотри-ка, есть такая музыка, которая не два притопа, три прихлопа, понимаете, а вот такая. И мысли, мысли, которые заложены в эту музыку, глубокие, мировые, да, мысли о жизни, о любви, о мире и прочее, они начинают проникать в человека с этой музыкой, потому что классическая музыка не написана по пустяковому поводу. Она написана по глобальному поводу. И человек, молодой человек, юный человек приобщается вот к этому, к этой образу мыслей большого, высокого уровня, высокого, высокой эстетики, а не вот эту вот ерунду, понимаете? Думаю, конечно, надо присмотреть сами предметы. Например, я думаю, обязательно надо вводить танцы в среднюю школу. Это просто однозначно. Потому что в этом возрасте дети, ну не лезет у нее в голову никакая наука или какие-то там сложные вещи. Вот. А просто общение абсолютно необходимо. Музыка должна быть не то, что основным предметом. Она должна быть просто, вот как я люблю говорить, как вода. Природе. То есть она проникает в любой предмет, физика, математика, неважно какой урок, например, на уроке истории, вы проходите Петровское время, а музыкант в это время поет Петровские канты с ними, с детьми. Понимаете, это дополняет историю, добавляет туда какой-то художественный элемент, как-то заинтересовывает больше. Или, например, ну, литературу, там все можно озвучить, да, все повести, все романы, все это можно озвучить, сделать какие-то балы с танцами, со всякими прочими вещами, с костюмами, то же самое, этикет. Это все проходит при помощи музыки и танцев, пения и так далее. И вот с чего начинать вот это какое-то возрождение вот этого униженного человека? Униженные дети, дети изначально унижены, они родились уже униженными. Они входят в этот мир, где нам стыдно. Потому что эта сфера жизни не входит в число приоритетных в нашем обществе. Понимаете? Вот мальчик, который ходит в хор там, или, так сказать, занимается там на скрипке и прочее, он не является предметом уважения своих сверстников. Вот все критерии переменены с ног на голову, на 180 градусов, понимаете? Если они у них есть название, это лохи, ботаники и прочее, понимаете, они никогда, так сказать, не будут в приоритете у детской своей компании. Перевернули ценности, отняли уважение, обеспечение и прочее у людей умных, у людей образованных и прочее. Это специальный переворот ценностей и отдали приоритеты людям бессовестным, мошенникам, ворующим. Вы знаете, вот был такой Джульетто Кьеза, это был такой итальянский, он долго жил в Москве, итальянский журналист, но сейчас его уже нет. Вот, и он писал какие-то статьи очень пылкие против этого. Он говорил, что вот говорят, что русские, раз вот у них такая власть и такая, такая жизнь, они этого достойны. Они достойны своей власти, понимаете? И всегда власть, так сказать, такова, какую ей сделана. Я утверждаю, что этого не так. Это не так. Просто у русских людей отняты все рычаги воздействия на власть. Все. У нас нет рычагов. У нас отняли. У нас нет денег. У нас нет... вот все, какие были, вы понимаете, это самое, да, накопление там у людей, которые могли открыть бизнес какой-то, найти накопление. Все накопления ликвидировали. Правильно? Ведь проведено было столько акций против народа. Оружие иметь мы не имеем права. Мы не имеем права себя защитить. У нас отобрано все. Ведь мигрант защищен, у него есть диаспора, которая за него заплатит, который вот, русский не защищен. У него нет ни диаспоры, ничего, ни то за него не остается. Все-таки вот это уничтожение какое-то, уничтожение культуры, это не есть истина. Это есть противоестественное состояние, потому что столько веков человечество создавало такие высокие образцы культуры, невероятные, понимаете, что они не могут просто так исчезнуть. Они все равно воздействуют на нас воздействуют. И вот это как бы, да, вот божеское и дьявольское. Оно, да, вот сейчас борется все время. И эта борьба все обостряется. Но а с нами Бог, а кто против нас? И с нами эта культура. Вот мы сидим, да, в гимназии. Это что? Разве это дьявольская вещь? Вот это вот, я говорю, я прям там заплакала, вот, когда он рассказал, что такое эта гимназия, что это такое. Человек построил на свои деньги. Ну, мы не знаем, на свои, это старообрядцы, мы уже разбирали эту схему, да, это все общинные деньги. Это общинные деньги, но они тратили их, понимаете, на лучшее в мире. На лучшее в жизни. Они украшали жизнь этими деньгами. Да? Вот. Они не строили каждый себе по дворцу, а они строили то, что нужно всем людям. Больницы, понимаете, лечить до города. И то, что он усыновил, если этот человек усыновил город. Это как вообще? Вот сейчас можно это себе представить? Вот если представить себе, что у нас сейчас появились такие власти, которые усыновляют нас, усыновляют какой-то город, строят там все для людей. Вы не представляете, каким восторгом зайдется весь народ наш обездоленный. Какое это будет счастье? Но мы этого себе представить не можем. Как этого не могли, помните, в советское время, когда приезжали сюда тут американцы и прочие, и говорили, как это вам дают квартиру бесплатно? Как это вы лечитесь бесплатно? Вы говорите, вот, да, сделать снимок, да, $2000, да? А у нас все было бесплатно, у нас операции бесплатные колоссальные делали, зубы бесплатные. Там зубы не вставить невозможно, да, в Америке. Ага, у нас вставляют. Известно, что речь наша, вообще слово, абсолютно потеряло смысл, свое значение. Да? Мы говорим всякими буквами, СМС, там, ОПР и так далее. Да? То есть слова не несут за собой никакого смысла. А если мы слушаем музыку, мы не навязываем эту бессмыслицу ученикам и детям. Да? Они могут эту музыку, эти мелодии воспринимать каждый как-то по-своему. Это в том числе рождает и чувство свободы, и чувство собственного переживания, собственных каких-то выводов. И она не навязчива мозгу в этом смысле, да, потому что она дает простор для восприятия этого. Вот. Или, например, рукоделие. Вот в моей школе рукоделие, даже учитель по труду, который занимался в кузне, они ковали, да, Он приходил и требовал с меня песни про кузнецов, потому что когда в кузнице идет работа, там очень ритмично. Я должен тут, а сосед в паузу ударить молотком по железу, да? Когда они куют. И они вот при том, что они делали какие-то движения, удары для кузницы, это все прекрасно ложится на музыку. Я специально собирала, там у меня десяток, наверное, песен про кузнецов, которые обязательно можно ритмически как-то обыграть прямо на уроке. Или там, допустим, если они сидят и вяжут что-то такое, или придут, обязательно это все сопровождается песней, как это и было всегда всю жизнь в народе. Конечно, мы все надеемся, что вот Бог и наши дети, которые ангелы, они рождаются ангелами. И поддерживать у них вот это ангельское, и помогать им научиться противостоять дьяволу. Противостоять дьяволу. Ну как человек, который играет на скрипке, вот как эти ребята, отойдет и будет матом выражаться? Отойдет пивом, будет запивать эту скрипичную музыку, понимаете, этого Баха? Это невозможно. И как это отмыть? И, конечно, конечно, неокрепший ум, вот он на это ведется. Но когда у него есть противодетие, если он с детства играет Баха, играет, понимаете, так сказать, хоть на каком-то инструменте играет, этот инструмент его воспитывает, он его учит. Он звучит божественно, он поет, он какие слова произносит? Ты мой тазик, я твой глазик? Нет. Он произносит слова великих поэтов. Что мы будем делать? Мы будем переписывать некрасный жаргон? Мы будем Толстого на комиксы переделывать? То есть мне кажется, что вот сейчас вот это вот издевательство над культурой, оно достигло какого-то кризисного момента. Ну, до некоторых они вот не добрались еще. Невозможно добраться, допустим, до мировой живописи. Но вот эти дали, и дальше пошли все эти квадраты черные, это ладно, бог с ними, да? Но вы же не можете, да? Ну, этой усы приделали, да, Моне Лизе. Ну, дальше что? Невозможно все, так сказать, уничтожить эти и завесить своими этими болтами. Если взять фольклор, то там абсолютно все прописано. Как надо вести себя с мальчиком, как надо, если там тебя обидели, если ты что-то потерял. Там даже есть песни, когда, например, обидела свекровь или свекр. Да? Есть песни, которые ты поешь, и это у тебя проходит. То есть песни абсолютно на все случаи были жизни. А если, понимаете, если это преподавать как искусство, это совсем другое дело. Да? Это уже ремесло. Я должна обучить ремеслу их. Для этого у нас есть профессиональные школы. В простой школе надо показать детям какие-то возможные пути, куда они могут пойти дальше. Да? Например, в моей школе. Ну, опять же, я могу сказать только про свою программу. В первом классе все дети без отбора. Вот пришла в районную школу какая-то группа, 35 человек. Под 40 человек класс, да? Хочешь ты петь или там играть? Вообще тебя никто не спрашивает. У тебя в портфельчике лежит флейта, как ручка или как карандаш. То есть ты каждый день ходишь в школу с флейтой. И учитель ведет математику. Они там что-то посчитали, что-то поговорили. Он говорит, теперь возьмите флейты, и мы все начинаем играть 5 минут какую-то мелодию. Потом они убирают флейт и начинают опять считать. Да? Или что-то такое делать. То есть пение и игра на простейшем инструменте – это просто в процессе любого урока. Ну, например, ребенок рождается, мама ему поет колыбельную. Да? Старшие сестры, братья, все заботились о младших. Всегда у них был набор песенок для детей, для маленьких. Это назовешь уроком? Нет, это просто жизнь, да, где я могу петь по любому поводу. Я считаю, что музыка должна быть в школе обязательно, это даже не обсуждается. Это просто абсолютная необходимость. Если взять Древнюю Грецию, то, оказывается, сама довольно недавно узнала об этом, что в Древней Греции музыка была не как предмет искусства, а как предмет науки. То есть они ее изучали буквально в физическом и в математическом смысле. А играли музыку рабы. Но Аристотель сказал, не увлекайтесь, чтобы это не превратилось в ремесленный вот такой труд. То есть играть вполне умеренно. Как искусство, оно зародилось там, ну, 400 лет назад. Понимаете? А до этого это все был быт. В церковь пошли, пели то, что в обрядах поется, да? Ребенок родился, ему колыбельный поет. Почему? Потому что надо его успокоить. Там все было, и наставление на жизнь, и какие-то пожелания, и обереги всякие там от какой-то жизни нехорошей. Все было в песнях, и в песнях все есть. И там по 20 куплетов. А сейчас скажут, 3 куплета больше не пой, потому что зритель устанет. Мы делаем для зрителя. А она должна быть не для зрителя, а для самого какого-то выражения и для контактов, для вот этой социализации, которая сейчас у нас просто, ну ее просто нет, мы этим вообще не занимаемся. А без социализации начинаются вот эти бунты детские, да, когда они вот не хотят ничего делать, потому что у них не налажены между собой никакие отношения. Они устанавливают контакт между собой. И если я не помогу им, я никто. Понимаете? Я выбираю песни, которые рассчитаны вот на этот контакт. Где надо взяться за ручку, где надо кого-то выбрать, там, с кем-то в паре пройтись и так далее. Да, такие. Они абсолютно счастливы и благодарны, потому что это подходит для их возраста, для их состояния. Они не думают про то, что это песня, что я их учу там чисто петь или там каким-то нотам, да? Они это делают просто для того, чтобы вот как-то пообщаться и все. Мне кажется, его надо разделять. Это время, в котором мы живем, а это время, в котором они живут. И мы не должны с ними пересекаться. Пусть они живут со своим Глазиком, там, с Пугачевой, там, с Лепсом. Это их проблема, понимаете? А мы живем. Вот я там, у меня подруги какие-то, так сказать, которые как-то поддались вот на это. Я не хочу этих подруг. У меня дома столько друзей стоит. Тут Шекспир стоит, друг мой. Тут мой Пушкин стоит. Тут у меня стоит Толстой. Вот мои друзья. Надо искать друзей, понимаете, среди тех, которые... Бах, у меня друг тоже хороший очень. Как только вот что, вот у меня муж умер, Бах мне тут же стал помогать изо всех дыр. Да. И Моцарт помогает. Да. И Реквием Верди мне очень помог. И Шестая симфония Чайковского очень мне помогла. Ну, вот видите как. Ну что, живем мы вот в такое военное время, да, когда нельзя петь «Солнечный круг, небо вокруг». Это что, нормально? Это что такое? Понимаете? А миру мир вообще нельзя говорить. Нормально живем? Хорошо. Хорошо живем, да. Но, тем не менее, они не могут нам солнце потушить. Они не могут нам деревья, понимаете, оборвать все листья. Они не могут небо нам голубое закрыть. У них не все им подвластно. Кое-что им не подвластно. Вот оно, озеро, вот на реке, вот город, в котором дома стоят по 200 лет, по 300 лет, понимаете? И они не могут их все разрушить. Люди хоть нормальные здесь, понимаете? Так что, ну, я не знаю, какие бы они ни были сильными, но нас-то больше, а страна-то больше, а небо-то больше, чем они. Так что они так побьются. Мы разучились говорить. Тут же и дети разучатся говорить. Мы разучились общаться, и дети такие же. У нас есть какие-то вот такие враждебные отношения. Дети будут делать то же самое. Поэтому если, когда вы видите, что с детьми здесь хорошо, значит, они тоскуют по этому состоянию, когда тебе хорошо, когда ты в гармонии со всеми. И вот на этом фестивале это происходит. Мы видим это каждый день и каждый час. И видим, как дети начинают обниматься, подавать друг другу руки. И это непростая вещь на самом деле. Ну что вы тут делаете? Бегаете все, танцуете, обнимаетесь. Нет, мы делаем очень большое дело. Мы учим их контактировать с собой, между собой, в любви и в принятии другого человека, не только себя. Вот, поэтому... Не все фестивали бывают в такой хорошей вот форме, добрые и такой открытые. Мне понравились игры, хороводы. И вообще город Ростов мне понравился. Все это было прекрасно. Очень насыщенно, очень интересно, очень ярко. Надеюсь, на следующие встречи и через год, и через два, и через 10, и так далее. Вы смотрите «Народное славянское радио». Ссылки на наши платформы в описании. Наш сайт slavradio.org.